Вы прелесть. Ну, а как насчет оплаты? Ну, если вы справитесь с заданием, то за 2 недели работы мы вам заплатим 2000 фунтов. Что ж, это неплохо. Милая Джейн, вы сказали, что умны, получили хорошее воспитание, в этом я не сомневаюсь. Но отвечайте быстро. Кто такой Харридж? Харридж? Харридж? Харридж? Да. Но никто, а что? Это наш знаменитый отель Харридж. Верно. Чем он знаменит? Это гостиница для избранных. Там всегда останавливаются почетные люди особо королевских кровей. Так, кстати, сегодня в газетах я прочла о прибытии великой княжны Полины Островой. Она приехала, чтобы принять участие в открытии Большого базара в помощь русским эмигрантам. И, конечно же, она остановилась в Харридже. Вы меня сразили, Джейн. Нет никаких сомнений. Вы именно тот человек, который нам нужен. Сколько сейчас времени? 3 с четвертью пополудни. Ровно в 5. И я жду вас в отеле Харридж. Вот вам моя визитная карточка. Покажете ее портье, и он вам скажет, где меня найти. Граф Стрептич поставил какой-то таинственный знак в углу своей визитной карточки с золотым обрезом, давая Джейн дополнительные наставления уже на французском языке. Еще раз убедившись, что Джейн соответствует всем условиям, граф вручил ей визитку и напомнил об осмотрительности. Ой, 2000 фунтов! Боже мой, это же целое сокровище! Рассчитаюсь с долгами, это первое, второе. Обновлю туалет, и третье. Господи, третье. Съем сразу 2 бифштекса. И это я сделаю прежде всего. Так, но Джейн, 2000 фунтов не падают с неба. Здесь что-то не так, что-то не так. А что? Так, я не нашла подвоха. Ладно. Будет, что будет. Сначала бифштексы, затем отель Харридж, а там... Господи, а там разберемся. Чем могу служить? Вот, посмотрите, граф Стрептич ждет меня. А, граф Стрептич... Да, конечно. Прошу вас, мисс, сюда, пожалуйста. Да-да? Я пришла, как мы договорились. Очень любезно с вашей стороны. Позвольте вас представить. Это та особа, о которой вы говорили, граф? Да, это Джейн Клевленд. Она успешно выдержала экзамен. Как мне кажется, дело за вами, Анна Михайловна. Ну что ж, прошу вас, пройдите до двери и обратно. Пожалуйста. А? Блестяще! Да, жаль, что портретное сходство весьма отдаленное, но фигура, цвет глаз и волос вполне нас устраивают. А? Да. Ну, вполне, Анна Михайловна. Угу. Ну что ж, тогда приступим к делу. Скажите мне, дитя мое, ты бедна, и тебе хотелось бы заработать на жизнь? Да, но только честным трудом. Не бойся, детка, ты попала к хорошим людям, а ты вообще смелый человек. Ну, смотря при каких обстоятельствах, я ведь не имею понятия, что от меня требуется. Правда, я не очень-то люблю, когда мне делают больно. Но если это необходимо, я могу вытерпеть. Ах, нет. Это не то, что я имела в виду. Тут другое. Однако есть риск. Ты можешь подвергнуться опасности. Анна Михайловна, позвольте я объясню суть дела. Нет, граф, нет. Ее высочество желает это сделать лично. Я не могу ослушаться ее приказа. Пойдем, детка. Я тебя представлю великой княжне Полине. Как? Прямо сейчас великой княжне? Ну, не пугайся и не теряй присутствия духа.